Зная эти три вездесущие черты, Санни теоретически мог определить, какие части плетений были одинаковыми для всех воспоминаний и, следовательно, отвечали за эти эффекты. Затем он мог попытаться воссоздать их. Каждое заклинание было невероятно сложным, поэтому вспомнить в совершенстве даже один узор было непросто, несмотря на то, что у него была очень хорошая память. Санни же пришлось вспомнить не только множество этих узоров, но и сделать это с достаточной степенью точности, чтобы иметь возможность сравнить и найти сходство между ними. А затем ему предстояло как-то восстановить повторяющиеся части этих плетений, не имея ничего, кроме голых рук и скудных запасов теневой сущности. Задача казалась почти невыполнимой, но, подстегиваемый одержимостью, решимостью и отчаянием, он преуспел, и также потерпел неудачу. После тысяч попыток Санни наконец смог идеально воссоздать один из трех узоров, которые ему удалось выделить. Но как только узор был завершен, он тут же рассыпался. Сколько бы раз он ни повторял процесс, результат был один и тот же. По какой-то причине плетение не держалось. Оно не могло поддерживать себя. Чего-то не хватало. Сегодня Санни собирался провести еще один эксперимент, возможно, последний. Он устал, был истощен и ужасно ранен. Вся надежда, которую ему удалось найти в этом пропитанном кровью аду, была на грани исчезновения. Он был почти готов сдаться. Но не сейчас. Во всех воспоминаниях была еще одна вещь, не часть узора бесплотных нитей, а нечто иное. Яркий огонек, служивший якорем и связующим звеном для нитей, точкой, вокруг которой строился весь узор. У воспоминаний первого уровня был один, а у воспоминаний более высоких уровней – несколько. Обдумав этот факт, Санни принес сегодня с арены кое-что, один единственный осколок души, который он не отдал Элиасу, оставив себе. Осколок принадлежал страшному пробужденному демону, которого он убил сегодня в одной из коробок для убийств Красного Колизея. Теперь, глядя на колыбель из бесплотных черных нитей, натянутых между пальцами, он долго колебался, а затем осторожно положил сверкающий кристалл в ее центр. Затем, затаив дыхание, Санни медленно начал соединять каждую из струн с осколком, двигая пальцами с необычайной скоростью и проворством. Медленно вокруг яркого уголька начал формироваться черный узор, странным образом не проникая в другой предмет, а наоборот, замыкаясь на себе. И вот, спустя, казалось, целую вечность, когда по его рукам скатывались капли крови, Санни, наконец, отпустил струны и уставился на осколок души, лежащий на его ладони. В воздухе вокруг него висел прекрасный узор из тусклых нитей, стабильный, без единого изъяна или слабого места, из-за которого он мог бы рассыпаться. Он вздохнул и вплел последнюю нить в узор, соединив ее другой конец с теневым ядром в своей груди. Наконец, Санни закрыл глаза и отдал мысленную команду. Осколок души распался перед ним на дождь белых искр, а затем снова появился, создав себя из небытия. Санни испустил длинный, тяжелый вздох. Это было первое колдовство, которое он сплел. Глава 618. План побега. Санни вдохнул, затем выдохнул, успокаивая сильно бьющееся сердце. Его руки дрожали так сильно, что мягко поблескивающий осколок души чуть не выпал из его хватки. «Эй, Элиас, смотри, все готово!» Он устало повернул голову и издал низкий рык, пытаясь привлечь внимание юноши. Но его партнер даже не пошевелился, лежа на дне клетки и глядя в темноту мрачными, впалыми глазами. Последние несколько дней состояние юноши было не слишком хорошим. Он даже перестал вести односторонние разговоры с Санни и просто тихо сидел в темноте, не двигаясь, пока не наступило утро и не пришло время снова сражаться. Санни задержался на несколько мгновений, затем отвернулся. «Все в порядке, отдыхай. Скоро я вытащу нас отсюда. Мы будем свободны, свободны, Элиас. Потерпи еще немного». Времени оставалось не так уж много. Во всем мерзком подземелье в живых оставалось едва ли 40 кошмарных существ. Их гротескные формы возвышались в темноте, запертые в заколдованных клетках, а длинные отрезки пустого пространства между ними намекали на то, что испытание в Красном Колизее скоро закончится. И тогда Салвейн и ее последователи проведут еще 10 лет, выслеживая новую гекатомбу чудовищ, чтобы принести ее в жертву своему кровожадному богу. Рот Санни дернулся. Какая разница, все они, лишь иллюзии, в любом случае. Настоящая Салвейн давно мертва, настоящий Элиас тоже мертв. Какая разница, что с ними будет? Он бросил взгляд на поникшего юношу, а затем отвернулся. Но были ли они на самом деле? Заставив свои дрожащие руки стать твердыми, Санни заколебался, а затем изучил осколок души, который он только что зачаровал. Он не знал, что использовало заклинание для создания огоньков, служащих якорями для его плетений. Что бы это ни было, связь с ядрами душ определенно была. В конце концов, уровень и, соответственно, количество узлов, которыми обладало плетение воспоминания, был напрямую связан с количеством ядер души, которыми обладал источник воспоминания. Однако эти огоньки, скорее всего, не были настоящими осколками души, поскольку осколки собирались с туш кошмарных существ, даже если в результате убийства и появлялось воспоминание. Впрочем, Санни было все равно, не имея лучшей альтернативы. Он мог лишь использовать один вместо другого. Он успокоился, посмотрел на свою демоническую фигуру глазами тени, а затем снова отбросил осколок души. На этот раз, однако, Санни сделал нечто странное. Он заставил зачарованный кристалл оставаться в двойственном состоянии, не совсем исчезнувшим, но и не совсем осязаемым. Затем он втянулся в переплетение черных нитей и медленно распутал его, разрывая петли и позволяя концам тусклым нитей выплыть на свободу. И, наконец, когда это было сделано, он начал вплетать весь узор, включая осколок бесплотной души, в холодную сталь своего ошейника. Медленно, но верно он вплел заклинание в оковы, обернутые вокруг его шеи, погружая их в струящийся поток сущности души. Задача была непростой, сложной и запутанной, но не слишком сложной. Узор уже был создан, и все, что ему оставалось сделать, это соединить его с новым сосудом. Через некоторое время он закончил. Осколок души исчез из его рук и вообще из материального мира. Вместо этого он теперь горел под поверхностью ошейника, черные нити тянулись от него и распространялись по стали. Теперь ошейник выглядел почти как воспоминание, и даже его узел был почти неотличим от огоньков, которые Санни видел раньше. Конечно, внутри него находилось второе зачарование, гораздо более сложное и замысловатое, созданное из бесплотных рун. Все было в полном беспорядке, как он и хотел. Санни задержал дыхание, а затем попытался снять ошейник. Металлическая полоса на его шее замерцала и вдруг стала очень холодной. Внутри столкнулись две энергии, и оба заклинания мгновенно разрушились. Он почувствовал внезапный сдвиг, внезапное изменение в воздухе и внутри себя, словно давно забытая часть его существа пробудилась от долгого сна. Полный страха и волнения, Санни сделал то, что делал уже бесчисленное количество раз, но никогда не ценил. 1. Он вызвал руны. Знакомые символы появились в воздухе перед ним, их вид был сладок, как мед. Имя. Санлис. Истинное имя. Лишенный света. Ранг. Пробужденный. 2. Санни отвернулся от руны и заглянул в ошейник, наблюдая за битвой двух чар внутри. Одновременно он схватил сталь двумя руками и бросил всю свою чудовищную силу на то, чтобы разорвать его, но ошейник держался крепко, как будто был абсолютно неразрушим. 3. Насчет 7 осколок души, который он поместил в стальную полосу, внезапно рассыпался на мириады искр, а переплетение черных нитей, которые он так усердно нанизывал, распалось, превратившись в серый туман и исчезнув. Первоначальный поток сущности души снова стал беспрепятственным, и рунические чары возобновили свою работу. Санни не был разочарован. Сейчас он хотел лишь узнать, как долго продлится его диверсия. 7 секунд, на его лице появилась мрачная ухмылка. 7 секунд будет более чем достаточно. На следующий день, израненный и едва живой, он принес с арены еще один осколок души. Сегодняшняя ночь должна была стать ночью их побега. Санни не был уверен, что сможет выдержать больше. Если у него был хоть какой-то шанс вырваться на свободу, он должен был воспользоваться им сейчас. План уже давно созрел в его голове, и хотя ему было страшно приводить его в действие, другого выхода не было. Когда Ильяс упал на дно клетки и закрыл глаза, слишком уставший, чтобы есть отвратительное сырое мясо, брошенное им вознесенным воином, Санни сосредоточился на плетении нового заклинания. Теперь он был достаточно искусен, чтобы создавать черные нити довольно быстро, хотя спешка грозила ему потерей еще одного-двух пальцев. Тем не менее, за несколько часов он сплел достаточно нитей, чтобы повторить простое плетение заклинания вызова. Следуя тем же шагам, что и вчера, Санни создал узор вокруг осколка души, а затем встроил его в ошейник. Два заклинания снова столкнулись, подарив ему несколько коротких мгновений свободы. На этот раз Санни не стал тратить их впустую. Как только чары ошейника были разрушены, Разорвав его связь с Красным Колизеем, он сделал глубокий вдох и провалился в тень. Мгновение спустя Санни обнаружил себя стоящим на холодном каменном полу, в паре шагов от раскачивающейся пустой клетки. Он был свободен, по крайней мере, еще на 6 секунд. П.П. Гекатомба в Древней Греции, торжественное жертвоприношение из 100 быков. В поэмах Гомера, от 12 до 100 голов скота. Впоследствии, любое большое торжественное жертвоприношение, этим словом обозначалось любое количество жертвенных животных, даже если оно не доходило до 100. Глава 619. 7 секунд. 7. Санни шагнул сквозь тени и появился снаружи клетки, его возвышающаяся фигура наконец-то стала свободной и не стесненной удушающими железными прутьями. Он пошатнулся, когда мучительная боль пронеслась по его изуродованной плоти. Мириады плохо заживших ран напомнили ему о своем гнойном существовании, и зашипел. Элиас внезапно пошевелился, не понимая, откуда доносится знакомое шипение. Затем он схватился за решетку и уставился на Санни расширенными глазами. Как? Внезапно он смог ясно разглядеть своего напарника в темноте, потому что обсидиановое тело теневого существа окуталось бурей клубящихся искр света. Санни начал вызывать свои воспоминания, несокрушимую цепь, жестокий взгляд, осколок полуночи, проворный шип. 6. Стигийский змей, нарисованный на его коже, внезапно зашевелился и превратился в страшное черное эдати. Его острый кончик появился в воздухе над одной из рук Санни и вырос, быстро превратившись в большой клинок. В то же время в глубине его тени яростным светом загорелись два рубиновых глаза. Элиас вздрогнул и в ошеломленном трепете уставился на стоящего перед ним исхудавшего демона. 5. Святая шагнула из темноты. Ее изящная фигура была черной, как оникс, осанка прямой и несгибаемой. Ее руки были пусты, лишенные на данный момент какого-либо оружия. Санни с мрачной радостью уставился на свою тень, а затем обнажил клыки, приветствуя ее. Он не был уверен, но ему показалось, что он заметил небольшое изменение в поведении плеч молчаливого рыцаря. Неужели она тоже скучала по нему? 4. Рукоять змея души упала в его руку. Длина эдати значительно увеличилась, чтобы учесть его высокий рост. Санни, не колеблясь, бросил огромный клинок святой, которая спокойно поймала его и взвесила оружие в руке. Оттенок ее рубиновых глаз вдруг стал немного ярче. Казалось, что тень была взволнована. Санни посмотрел в глубины подземелья, где десятки могучих кошмарных существ все еще оставались запертыми в клетках, ожидая своей очереди быть убитыми на арене. Затем он повернулся к святой, 3, и сказал: убей их всех. Она наклонила голову, бросив на него короткий взгляд, а затем бесшумно исчезла в темноте. Черный клинок змея души поднялся, чтобы нанести первый убийственный удар. 2. Мгновение спустя что-то просвистело в воздухе, и звериный крик прогремел в тишине кошмарного подземелья. Но Санни не обращал на это внимания, план уже был в действии, и его усилия требовались в другом месте. Знакомый голос прошептал ему на ухо, заставив его вздрогнуть. «Вы убили». О, как он жаждал услышать это еще раз. «Ваша тень становится сильнее». В одной из рук Санни появился мрачный меч, сотканный из густого тумана. 1. В другой руке проявился непоколебимый Тачи. Санни сжал рукоять осколка полуночи обеими верхними руками, оставив жестокий взгляд в одной из нижних. Наконец из вихря белых искр появилась несокрушимая цепь, покрывшая его тело панцирем из мрачной стали. Его форма изменилась, чтобы соответствовать чудовищному телу Санни. Новые пластины идеально подогнанной брони охватывали его дигитальные ноги, 4 руки и даже длинный хвост, из кончика которого торчал острый металлический шип. Его перчатки заканчивались злобными стальными когтями, а шлем имел 2 отверстия в верхней части для продевания изогнутых рогов. Вместо исхудалого существа с ужасно изуродованным телом среди пустых клеток теперь стоял страшный стальной Голиаф. Зазубренные рога венчали безликую стальную плоскость его лица. 1. Санни снял шлем и почувствовал, как ошейник снова заработал. Тут же он почувствовал, что его способность к теневому шагу снова ограничена, а связь с заклинанием прервана. Искры, которые почти слились в проворный шип, исчезли, а вместе с ними и незаконченная форма тяжелого куная. Это не имело значения. За эти 7 секунд он уже достиг всего, что ему было нужно. Санни мог бы использовать это время, чтобы сделать теневой шаг как можно дальше, покинув помещение Красного Колизея. Однако это оставило бы его без сущности посреди территории Салвейн, с проклятым ошейником, все еще обвивающим его шею. Покинуть Красный Колизей было легко, но выбраться из него было гораздо труднее. Пока Санни был в ошейнике, он оставался привязанным к чарам древнего театра. Он по-прежнему оставался рабом. К тому же, было кое-что, что он не хотел оставлять позади. Санни услышал, как Святай расправился со вторым кошмарным существом, и повернулся к Элиасу, который смотрел на него расширенными глазами. Юноша все еще был заперт в клетке. Конечно, Санни мог оставить его умирать. На самом деле, это было очевидным решением. В конце концов, молодой пробужденный не был настоящим. Вот только, возможно, он был. Санни понятия не имел, были ли эти люди иллюзией или нет. Об этом ему говорили правительство и общепринятые знания. Но было ли это знание правдой, он не был уверен. Он знал только, что тени горного короля и старого раба, которого он убил в первом кошмаре, все еще находились в его море душ, неотличимые от всех остальных существ, которых он убил в реальном мире и в царстве снов. Иллюзия, созданная заклинанием, если это было то, чем они были, могла также обладать душой и тенью, если так, то так ли уж они отличались от настоящих людей. В любом случае, это не имело значения. В реальности кошмар Элиас был живым существом, его напарником. Санни был полон решимости спасти его. Им двоим было суждено умереть на арене. Что ж, судьба может идти к черту. Они сохранили друг другу жизнь в Красном Колизее, и теперь оба собирались выбраться из него вместе. Это было его яростное, непреклонное решение. К тому же, Санни очень нужен был Элиас, чтобы его план побега сработал. Проблема, однако, заключалась в клетке. Она была выкована из того же неразрушимого сплава, что и их ошейники. Так что вытащить юношу из нее было не так-то просто. С низким рычанием Санни запрыгнул на висящую клетку, ухватился за прутья изогнутыми когтями на ногах и замахнулся осколком полуночи. Он целился не в саму клетку, вместо этого он целился в цепь, прикреплявшую ее к потолку. Усиленный тенью, строгий точи прорезал ржавую цепь, легко разорвав ее. Клетка упала на пол, издав громкий грохот, прокатившийся по темному подземелью, а затем опрокинулась на бок. Запертый внутри, Элиас был сброшен вниз. Однако почти сразу же юноша восстановил равновесие и присел, уставившись на Санни дикими глазами. «Быстрее, что бы ты ни задумал, демон, поторопись, священник скоро будет здесь». Санни задрожал, вспомнив ауру дикой, сокрушительной силы, исходящую от их вознесенного тюремщика, и холодный блеск его ужасающего клинка. Элиасу не нужно было напоминать ему об этом. Санни с болью осознавал, как мало времени у него осталось. Глава 620. Смерть. Металл ошейников и клеток нельзя было сломать, но это не означало, что его нельзя было согнуть. Скрутить стальную полосу, плотно обмотанную вокруг шеи, было бы не самой лучшей идеей, однако железные прутья клетки, удерживающие Элиаса, были совсем другим делом. Санни просто нужен был хороший рычаг, и именно поэтому он срубил клетку. Бросив нервный взгляд назад, в ту сторону, откуда обычно появлялся красный жрец, он стиснул зубы и просунул одну руку сквозь прутья, толкая Элиаса назад. Сначала нужно было размягчить металл, а это было тяжелым процессом. Лезвие жестокого взгляда вдруг засияло ослепительным белым светом, распространяя почти осязаемое тепло в холодном воздухе жуткой темницы. Санни не стал задерживаться и прижал мрачный меч к стальным прутьям, позволяя божественному пламени, заключенному в нем, поделиться своим испепеляющим накалом с зачарованной клеткой. «Давай, давай!» У его действий было два возможных результата. Один из них заключался в том, что он сможет размягчить металл и согнуть его, другой – в том, что он сварит Элиаса заживо внутри клетки. Существовал также шанс, что их вознесенный тюремщик прибудет быстрее обычного, что было бы очень плохо. Санни считал секунды и смотрел на железные прутья, желая, чтобы они быстрее нагрелись. Медленно холодный металл стал слегка красным, затем ярко-оранжевым. Наконец, в том месте, где их коснулось раскаленное лезвие жестокого взгляда, появился оттенок чистого белого цвета. Санни предпочел бы подождать подольше, но времени больше не было. Бросив меч на землю и прикусив клыками осколок полуночи, он вцепился в раскаленный металл всеми четырьмя руками и терпел боль от яростного жара, медленно распространяющегося по перчаткам на голую кожу. Затем Санни поставил ногу на другой прут, приказал всем трем теням обернуться вокруг его тела и потянул. Теперь, когда клетка стояла на земле и была устойчива, он мог использовать все мышцы своего демонического тела, чтобы давить на нее, а не только те, что были на руках. Корпус, плечи, спина, мощные бедра и икроножные мышцы, все его тело работало в унисон, чтобы согнуть стальные прутья. Из его рта вырвался придушенный рев, омывающий лезвие строгого точи и отдающийся эхом в холодной темноте. Санни тянул и толкал в разные стороны со всей своей чудовищной силой. Уже будучи демоном и дополненный тремя тенями, он был ужасающе силен. И все же раскаленные прутья отказывались сдвинуться с места, по крайней мере, на несколько секунд. Затем, когда казалось, что его мышцы вот-вот взорвутся от нечеловеческого напряжения, металл наконец сдался. С металлическим стоном один из прутьев начал сгибаться, сначала слегка, а потом все больше и больше. Да, Элиас, однако, не разделял ликования Санни. Вместо этого он побледнел, на его лице появилось испуганное выражение. Не говоря ни слова, юноша поднял одну руку, указывая куда-то за спину своего партнера. «Це священник». И тут же Санни почувствовал, как от края его теневого чувства к нему летит могучая тень, приближаясь все ближе и ближе с ужасающей скоростью. Проклятие. Вознесенный прибыл на несколько секунд раньше, чем должен был. Не оборачиваясь, Санни в последний раз потянул за раскаленный прут, создавая достаточное расстояние между ним и следующим, чтобы юноша смог протиснуться сквозь него. Затем он проник внутрь клетки, схватил молодого пробужденного и грубо протащил его через узкий проход. Он уже слышал позади себя тяжелые шаги. «Черт, черт, черт!» Элиас уставился в темноту глазами, полными страха. «Демон! Поза!» Не дав ему договорить, Санни с силой оттолкнул юношу, затем стремительно развернулся, схватив с земли жестокий взгляд и поймав рукоять осколка полуночни. Воин в изорванной красной мантии и поношенных кожаных доспехах уже надвигался на него, ужасающий тяжелый клинок рассекал воздух с немыслимой скоростью. Санни выставил вперед свое оружие, пытаясь блокировать уничтожающий удар, но его измученное, израненное тело, казалось, наконец-то предало его. Он покачнулся, на долю секунды упустив момент. Это было похоже на мельчайшую ошибку. Но одной ошибки было достаточно. Его удача была на исходе. Огромный клинок могучего вознесенного проскользнул мимо защиты Санни и ударил его прямо в шею. Острый металл прорезал его прочную кожу, мышцы и позвоночник, вырвавшись с другой стороны фонтаном крови. Санни почувствовал ужасающую боль, пронизывающую все его существо, а затем мир внезапно закружился. Голова демона тени взлетела высоко в воздух, в его беспросветных глазах застыло недоверие. Она как будто кричала, как будто пыталась что-то сказать, поделиться роковым откровением, которое пришло слишком поздно, что выхода нет. Нет выхода, кроме как через смерть. Элиас пошатнулся, ошеломленное выражение исказило его мягкое, юношеское лицо. «Да, демон, ты!» Перед ним подкосились ноги обезглавленного демона, и его громадное тело, по-прежнему облаченное в мрачную сталь, тяжело упало на колени. Вот так просто его напарник исчез. Кошмар его напарника закончился. Молодой человек замер на мгновение, затем повернулся к безучастному убийце. Печаль и гнев смешались в его впалых, усталых, светло-голубых глазах. «Ты, я убью!» Жрец войны молчал, не интересуясь бреднями молодого раба. Он повернулся к Элиасу и сделал шаг вперед, снова подняв чудовищный клинок. Все было кончено. Или, возможно, нет. Потому что в этот момент обезглавленное тело вдруг зашевелилось и набросилось на равнодушного бойца. Сияющий клинок жестокого взгляда вошел в живот мужчины, а острие осколка полуночи пронзило его грудь. В то же время хвост мертвого демона метнулся через плечо, пробив длинным стальным шипом один из глаз красного священника. Лежа на грязных камнях в нескольких метрах от него, голова Санни наблюдала за всем этим с ужасно болезненным выражением. «Больно, черт, умирать очень, очень больно. Да, когда твоя голова отделяется от тела, это не самое приятное ощущение. На самом деле, это было, наверное, одно из худших. Однако Санни очень нужно было, чтобы это произошло. Это был единственный способ избавиться от нерушимого рабского ошейника, который ему удалось придумать. Он даже подумывал отрубить себе голову, но пришел к выводу, что его собственной силы не хватит, чтобы преодолеть прочность костяного плетения. Поэтому он решил использовать силу вознесенного апостола войны. Смерть, действительно, была единственным спасением. На его глазах из тела молчаливого мастера потекла река крови. Красный священник ослабил бдительность, решив, что демон теней мертв, и в результате получил не одну, а целых 3 смертельных раны. Честно говоря, ему следовало быть осторожнее, ведь мертвые часто были самыми неприятными врагами. Когда тело в изорванном красном халате медленно перевернулось и упало на землю, безголовое тело демона подняло одну руку, подцепило когтем рабский ошейник и сорвало его с отрубленной шеи. Лента металла со звоном упала на пол. Санни, конечно, не умер, благодаря заклинанию бессмертной, наложенному на его трансцендентную броню. Пока она была активна, он оставался живым и даже контролировал свое тело. Это была хорошая часть. Плохо было то, что чары поглощали его сущность с немыслимой скоростью, и в следующие несколько секунд, когда его резервы полностью иссякнут, Санни действительно умрет. Но прежде чем это случится, безголовый демон сделал несколько неуверенных шагов вперед, бесстрастно поднял голову и неловко положил ее себе на шею. Затем он подошел к Элиасу и упал на колени перед окаменевшим юношей. «Да давай, глупец, у меня мало времени». Из-за того, что его рот не был соединен с легкими, Санни не мог даже зарычать, чтобы вывести молодого пробужденного из ступора. К счастью, Элиас сам отшатнулся от него, вздрогнул и поднял руки в воздух, чтобы положить их по обе стороны изуродованной шеи Санни. «О Господи, о Боге, о Господи! Держись, демон!» Он активировал свою способность исцеления, пытаясь заставить чисто отрубленную голову теневого существа прикрепиться обратно к плоскому обрубку его шеи. Санни вздрогнул, переполненный ужасающей болью. Как это вообще имеет смысл? Почему мне так больно? Мой мозг даже не связан с этими нервами, Аркх. Проклятие. Почти для любого другого человека восстановление после отсечения головы было бы практически невозможным. Однако Санни был немного особенным, потому что избегание смерти было одной из его специализаций. На его пользу сыграли несколько факторов. Во-первых, осколок полуночи посчитал его состояние достаточно тяжелым, чтобы открыть скрытый колодец силы, который даровало ему заклинание непоколебимой. Во-вторых, его кости и кровь были преобразованы родословной ткача, наделив его нечеловеческой стойкостью. Именно поэтому он еще не истек кровью, и поэтому его тело было способно к быстрому исцелению. Все эти качества были усилены каплей эхора бога теней, которую бесцеремонно сожрало плетение крови, а затем еще больше усилены осколком полуночи. И, наконец, пока бессмертный стремительно расходовал свои запасы теневой сущности, святая была там, во тьме, истребляя одно мощное кошмарное существо за другим. Она орудовала черным адати, чья способность губитель душ передавала часть сущности всех существ, убитых змеем в форме оружия души или зверя души. Таким образом, с каждой убитой святой могущественной мерзостью, Санни получал значительное количество эссенций, что позволяло ему дольше поддерживать чары бессмертного. Но хватит ли ему этого времени, чтобы выжить, это ему и предстояло выяснить. Проходили мучительные секунды, Элиас отчаянно пытался залечить рану, а Санни отчаянно наблюдал, как его запасы теневой сущности падают все ниже и ниже. Скорость, с которой несокрушимая цепь пожирала его сущность, была намного, намного быстрее, чем скорость, с которой святая и змеи пополняли ее. Он был способен лишь замедлить неизбежное, но не остановить его. Все его существо было переполнено агонией и болью, но разве в этом было что-то новое? Хотя Санни никогда раньше не отрубали голову, он испытывал подобные пытки, если не хуже. В его ядрах почти не осталось теневой сущности, а потом и вовсе не осталось. Зачарование бессмертной деактивировался. Но Санни был все еще жив. Он пошевелил губами и осторожно коснулся шеи, по которой теперь тянулся жуткий шрам. Затем он наклонился и из его рта хлынул поток крови. Санни чувствовал себя ужасно. Он чувствовал себя как зомби. Но он не был мертв. Более того, теперь он был действительно, действительно свободен. Глава 621. Путь к свободе. Несколько мгновений Санни оставался неподвижным, а затем тихо зашипел, отчего возникло ощущение, будто его горло перепиливают десятки тупых ржавых ножей. Его голова снова была прикреплена к шее, однако это не означало, что он чувствовал себя хорошо. На самом деле, хотя он и избежал превращения в труп, он все еще чувствовал себя им. Ваша тень становится сильнее. В темном подземелье внезапно воцарилась тишина. Святая, должно быть, прикончила последнего из запертых в клетке кошмарных существ, превратив его и Элиаса в последних выживших пленников Красного Колизея. Что бы ни происходило дальше, жуткие испытания были закончены, завершены досрочно ее рукой. Санни почувствовал, как в его ядра вливается немного теневой эссенции, немного пополняя опустевшие резервы, и нахмурился. Это было не так уж много, молодой пробужденный растратил всю свою сущность, пока исцелял Санни. Вдвоем они не выживут, если им придется вести затяжную битву. Поэтому им нужно было быстро бежать из Колизея, пока остальные воины не заметили их побег. Стиснув зубы, Санни, пошатываясь, поднялся на ноги и бросил мрачный взгляд на Элиаса, который смотрел на него расширенными глазами. На шее юноши все еще был ошейник. Однако сейчас Санни мало что мог с этим поделать. Он же не мог обезглавить и молодого пробужденного. Оставалось надеяться, что одной его силы хватит, чтобы избавить их обоих от этого проклятого места. Теперь, когда он был соединен с заклинанием и имел доступ ко всей своей силе, можно было многое сделать. Проклятые фанатики еще пожалеют, что схватили его. Элиас открыл рот, потом спросил дрожащим голосом. «Демон, как ты еще жив?» Санни наклонил голову, скорчил гримасу и решил впредь не слишком шевелить шеей. Затем он жестом указал на нагрудник несокрушимой цепи. Молодой пробужденный нахмурился. «Твои доспехи, это реликвия? Подожди, откуда у тебя вообще эта страшная броня, и все это магическое оружие?» Санни вздохнул, затем кивнул и снова указал на свою грудь. Элиас пару раз моргнул. «Что значит, они все время были внутри тебя? Тогда почему ты не использовал их на арене?» Одна из рук демона поднялась и указала на ошейник, который теперь безвредно лежал на грязных камнях. Юноша нахмурился. «Ох, я понял. Оковы бога войны, должно быть, скрыли тебя от глаз лорда теней и лишили его благословений». Но тогда Санни вздохнул и прижал палец к губам, приказывая Элиасу замолчать. В это же время из темноты появилась святая. С клинка великого Адати все еще стекали капли черной крови. Ее взгляд был спокоен и безразличен, как всегда. Юноша несколько мгновений смотрел на молчаливого демона, затем почтительно поклонился. «Я благодарен вам за то, что вы пришли к нам на помощь, да достопочтенная леди Тень». Святая посмотрела на юношу, не показывая вида, что у нее есть какое-то мнение по поводу того, что к ней обращаются таким необычным образом. Бедный глупец, должно быть, думает, что она еще одно теневое существо, пришедшее спасти своих сородичей, то есть меня. И судя по такой реакции, он также убежден, что она старшая в иерархии теней. Какого черта, почему подростки всегда уверены, что святая круче меня? Однако у него не было настроения разубеждать юношу в этом заблуждении. К тому же, времени не было. Из искр света в руке святой возник щит в виде опаленной змеи, и в то же время змей души превратился в поток струящейся тьмы и преобразовался в прямой обоюдоострый меч, похожий на тот, которым в прошлом владел изящный рыцарь. Санни на мгновение замешкался, а затем вложил рукоять осколка полуночи в руки Элиаса. Держа жестокий взгляд в одной из своих, он наклонился и поднял страшный тяжелый клинок красного жреца верхней пары рук. Санни не знал, какими именно чарами обладал двуручный тесак, но раз уж ему удалось без особых проблем перерубить его адамантиновый позвоночник, они должны были быть исключительно мощными. Затем он глубоко вздохнул и послал свои тени вперед, по знакомым коридорам подземной части Колизея и за их пределы, чтобы найти путь к свободе. Санни был достаточно хорош в бою, чтобы выжить на арене и даже заслужить любовь и восхищение проклятых безумцев, которые наблюдали за бойней и поклонялись ему, но его истинным призванием было оставаться скрытым во тьме, двигаться незамеченным и нападать на ничего не подозревающих врагов истине, чтобы убить их одним ударом. Выбраться из Красного Колизея незамеченным для него было гораздо проще, чем завоевать его. Когда все три тени скользнули во тьму, кожа четырехрукого демона, в которого он вселился, снова превратилась из обсидианово-черной в бледно-серую, и Санни покачнулся, почувствовав, что его сила и стойкость значительно уменьшились. Он стиснул зубы, а затем жестом приказал Элиасу следовать за ним. Пока Санни исчезал в темноте, они вдвоем направились к выходу из подземелья. Они шли по безмолвным коридорам, чувствуя, как холодный ветер обдувает их, смывая зловоние подземелья с их изнывающих тел. Поскольку была ночь, а битвы не должны были продолжаться до утра, Колизей был почти пуст, без ликующей толпы, заполнявшей его днем. То тут, то там Санни и Элиас все еще встречали воинов, тех, кто, возможно, имел обязанности по обслуживанию, уборке и подготовке арены к бойне следующего дня. Однако все, кого они видели, уже встретились со святой. Следуя по следам молчаливого демона, эти двое находили только трупы. Последователи войны были убиты безжалостно и бесшумно, каждому требовался всего один удар. С каждой смертью запасы сущности Санни пополнялись все больше, но важнее другое. Путь к свободе был ясен. Наконец, после того, что показалось вечностью, Санни обнаружил трех своих теней, молча ожидающих перед небольшой деревянной дверью. Он задержался на секунду, а затем толкнул ее. Перед ним был обширный зеленый луг, а за ним ничего, кроме бескрайнего, огромного, усыпанного звездами неба. Глава 622. Деревянный меч. Приближался рассвет, а это означало, что у них осталось не так уж много времени. Санни и Элиас должны были покинуть проклятый остров Красного Колизея до того, как закончится ночь и толпы поклонников бога войны прибудут посмотреть на жертвенную резню на залитой кровью арене. Как только они окажутся в другом месте, преследовать их станет намного сложнее, не только потому, что древняя магия демона желания останется далеко позади, но и потому, что воинам придется разделить свои силы, чтобы обыскать все соседние острова. Чем дальше бежали двое, тем более широкую сеть пришлось бы забрасывать их преследователям. К тому времени фанатикам пришлось бы иметь дело и со сдавливанием. Санни не был знаком с западной частью Скованных островов, принадлежащих последователям войны, поскольку никогда раньше не путешествовал в этом направлении. Они могли бы попытаться уйти на северо-восток, к Полым горам и Храму Ночи, но и этот регион был ему незнаком. Прямо на востоке, на большом расстоянии, находился город Слоновой Кости, откуда был родом Элиас, и тюрьма Надежды. Однако преследователи, скорее всего, сосредоточат свои поиски именно на восточном направлении, поскольку бежать в сторону владений своих врагов, людей Бога Солнца, было бы самым безопасным выбором. Поколебавшись несколько секунд, Санни потянул юного пробужденного к южному краю Красного острова. Если они пойдут на юго-восток, то в конце концов достигнут разрушенной крепости, ну, возможно, она еще не была разрушена, где он когда-то встречал Эфикая. Там влияние фракции войны должно было сильно уменьшиться. Что еще важнее, это была граница той части разрушенного королевства Надежды, которую Санни знал и исследовал раньше. Перед началом кошмара он и другие члены когорты договорились отправиться на остров Железной Руки, если их разлучат. Санни смог бы легко найти туда дорогу от Южной Великой Цепи, которая крепила острова к материку под ними. Скрываясь в темноте, Санни и Элиас сбежали по лугу, стремясь достичь края острова и одной из небесных цепей, которые время от времени грохотали внизу, потревоженные бурными ветрами границы между двумя небесами. «Давай, давай!» Как только они окажутся на краю, Санни сможет призвать небесное бремя и темное крыло, чтобы перенести их на цепь, или даже спрятать их на время во тьме низшего неба. Их спасение было так близко, до него оставалось всего несколько метров, но тут его сердце внезапно похолодело. Нет, в конце концов, оно оказалось недостаточно близко. Когда они подошли к краю, из темноты раздался тихий вздох, и вдруг Санни оказался лежащим на земле, его зрение помутнело, а все тело онемело. В легких не было кислорода, и как бы он ни старался вдохнуть, это было бесполезно. Казалось, что его грудь горит. Через несколько секунд агонии и шок от страшного удара, расколовшего нагрудник несокрушимой цепи и отправившего его в полет на землю, начало слабевать, и Санни наконец смог сделать хриплый, отчаянный вдох. Проклятие! Он пошевелил рукой, потянувшись к рукояти тесака, который лежал рядом, зарывшись в мягкую траву. Но прежде чем его пальцы сомкнулись вокруг него, тонкая ножка наступила ему на запястье, и внезапно на него словно обрушилась тяжесть целого мира. Санни застонал, затем стиснул зубы и посмотрел на ужасное существо, напавшее на них из-за края острова. Это была изящная, захватывающая дух красавица в простой красной тунике. Лицо ее было нежным и торжественным, а ослепительные глаза сияли, как две серебряные звезды. Салвин посмотрела на него сверху вниз и грустно улыбнулась. «Боюсь, что на этом твой путь окончен. Ах, мы снова встретились, дитя теней». Санни смотрел на прекрасную святую с мрачным негодованием, горевшим в его черных, мрачных глазах. Он оставался неподвижным, зная, что его худший страх только что сбылся. Сама трансцендентная бессмертная прибыла, чтобы выследить их. Он лихорадочно размышлял, пытаясь придумать, как спастись от жрицы войны. Змеи святая все еще прятались в его тени, и он мог приказать им атаковать. Но что мог сделать пробужденный и вознесенный демон против трансцендента, бессмертного, избранного богами и прожившего не менее тысячи лет? Нет, послать их сражаться с этим ужасом означало бы просто послать их на смерть. За все свои странствия Санни не встречал существа страшнее Салвейн. В этом он был уверен. Даже испорченные левиафаны Темного моря не внушали ему такого страха. Может быть, только жуткое гниение в Эбеновой башне, но он не решался назвать это живым существом. Тогда, что он должен был делать? Будь ты проклята, судьба, ты никогда не отпускаешь свою добычу, да. Санни стиснул зубы, затем зарычал и попытался ударить Салвейн жестоким взглядом. Однако прекрасная женщина просто отмахнулась от него, сломав ему пальцы и отправив мрачный клинок в полет над краем острова. Она покачала головой. «Нет, не так, маленький демон, ты заслуживаешь лучшего конца». Затем Санни почувствовал, как его подняли в воздух, а затем бросили на колени. Мгновение спустя придушенный крик возвестил о том, что Элиас тоже не избежал бессмертного трансцендента. Его исхудалая фигура упала рядом с ним, болезненная гримаса исказила юное лицо молодого человека. Вскоре неприступная сила, придавившая Санни к земле, исчезла, и он снова смог дышать. Подняв глаза, он увидел Салвейн, стоявшую перед ними. Ее шелковистую кожу ласкал нежный звездный свет. Она смотрела на них с непонятным выражением. Ее длинные каштановые волосы мягко развивались на ветру. «Должно же быть что-то, что я могу сделать, думай, думай». Трансцендентная жрица улыбнулась, и сам мир стал ярче от ее завораживающей улыбки. «Ах, испытания жизни закончились. Я поздравляю вас, чемпионы. Хотя некоторые из ваших врагов были побеждены под покровом темноты, а не при ярком свете дня, под взглядом богов, вы все же одержали над ними победу. Вы даже убили одного из моих благословенных. Благодарю вас. Спасибо, что дали то, что я не могла получить. Я благодарна вам. Вы оба». Санни уставился на прекрасную святую, застыв на месте. Несмотря на всю ненависть, которую он питал к чудовищной жрице, несмотря на то, как сильно он хотел отплатить ей во сто крат за все страдания, которые она ему причинила, он не мог не забыть свой гнев и не очароваться ее красотой. Салвейн была слишком великолепна, слишком прекрасна, ее глаза были слишком блестящими, ее улыбка слишком очаровательной, ее мягкие губы слишком манящими. Эта женщина была создана для того, чтобы ей поклонялись, чтобы мужчины вели войны в надежде заслужить право стоять рядом с ней. «Перестань, идиот, разве ты раньше не видел красивых вещей? Красивые вещи всегда самые смертоносные». Санни прикусил губу, позволяя своим острым клыкам пронзить ее. Боль несколько отрезвила его. Рядом с ним Элиас мрачно смотрел на Салвейн. Странно, но юношу, казалось, совсем не трогала ее трансцендентная красота. Это было вполне объяснимо, ведь вся его семья была убита ее последователями по приказу ослепительной жрицы. Тем временем в руках Салвейн что-то появилось. Это был маленький предмет, от которого глаза Салвейн внезапно сузились, а дыхание участилось. Святая вздохнула и протянула руку вперед. На ее раскрытой ладони лежал простой нож, вырезанный из цельного куска дерева. «Испытания жизни закончились, и поэтому я предлагаю вам этот дар и право бороться за свою свободу, бороться за свою жизнь, ведь жизнь – это вечная борьба. Примете ли вы этот дар, чемпионы? Возьмете ли вы этот деревянный клинок и будете ли им пользоваться? Это все, что я могу дать вам». Сердце Санни пропустило удар. «Будь я проклят!» Сказка о деревянном мече, которым когда-то поделился с ним Элиас, необъяснимым образом оказалась правдой. Более того, Санни сразу же узнал этот меч. Он уже держал этот деревянный нож однажды, давным-давно, далеко-далеко в будущем. Это был тот самый нож, которым он убил Салвейн. Глава 623. Страстное желание. Санни уставился на деревянный нож, удушающая боль все еще исходила из того места, куда его ударила Салвейн. Трансцендент была так быстро, что он даже не увидел и не почувствовал ее удара. Впрочем, это уже не имело значения. По мере того, как он изучал знакомый клинок, различные кусочки знаний вдруг сошлись воедино, открыв леденящую душу правду. Ошеломленный мрачным откровением, Санни вздрогнул. Конечно, наконец-то цель Красного Колизея обрела для него смысл. Жестокость испытаний, извращенная вера ревностных воинов, их поклонение борьбе, сражению и смерти, история о деревянном клинке, который давал чемпиону шанс обрести свободу. Когда он оглядывался назад, Все это казалось таким очевидным. Странный культ войны, расцветший на руинах королевства Надежды, был построен на постулате славы. Слава была и высшей добродетелью, и высшей наградой, и завоевать ее можно было только победив в смертельной борьбе. В этом и заключалась суть жизни и войны, как считали эти фанатики. Поэтому они поработили орду мерзости и бросились против нее, сражаясь насмерть со своими рабами на арене. С каждым боем слабые погибали, а сильные выживали и на следующий день сражались с более сильными врагами. И все это под восторженными взглядами ликующей толпы. Те, кто умирал, погибали в погоне за славой, а те, кто жил, становились все ближе и ближе к тому, чтобы заслужить ее. Таков был жертвенный ритуал, который последователи войны совершали каждое десятилетие или около того, проливая кровь во имя своей славной мечты. Однако в этой безумной схеме была одна проблема, вопиющий недостаток, из-за которого испытания Красного Колизея казались тщетными, пустыми и бессмысленными. Каков был конец всего этого? Неужели всем участникам битвы суждено умереть? Неужели не будет победителя? Что случилось с человеком или существом, оставшимся стоять в самом конце, лишенным врагов, с которыми можно было бороться? Где была их слава? Теперь, глядя на деревянный нож, в котором хранилась смерть Салвейн, бесплатно предложенный ей самой, бессмертной трансцендентной, Санни наконец-то все понял. Последний чемпион действительно получит деревянный клинок и шанс сражаться за свою свободу, точно так же, как Элиас узнал из сказок в городе Слоновой Кости. Им только предстояло одолеть последнего врага, сразиться с самой Салвейн. Весь этот лихорадочный ад, Красный Колизей, залитая кровью арена, культ убийственной славы, который она воздвигла, существовал ради одной единственной цели – найти, а точнее, создать воина, способного убить их святую. Вечная Салвейн, непобедимая Салвейн, хотела умереть. Безумие этого кошмара родилось из тысячи лет бессмертия, которые пережила прекрасная жрица, из желания освободиться от своего вечного долга надзирательницы Надежды. Однако Салвейн не просто хотела умереть, она хотела умереть славной смертью, достойной истинной служительницы войны. Вернее, она просто не могла позволить себе сдаться. Сдаваться без борьбы было грехом ее веры, ее бога и ее убеждений. Поэтому прекрасная трансцендент могла позволить себе умереть только в случае поражения. Такова была ее цель. Найти кого-то, достаточно отважного, чтобы убить ее, было самой пылкой надеждой Салвейн, ее самым заветным желанием. Почувствовав намек на смутное подозрение, Санни нахмурился. Он был уверен, что прав, что его рассуждения и догадки верны, но в то же время оставалось что-то непонятное. Что-то по-прежнему не имело смысла, он просто не мог сказать, что именно. А времени на раздумья не было. Салвейн все еще предлагала им деревянный нож и шанс спасти свои жизни. Им нужно было только взять его и победить. Но он не был одурачен. Ее предложение могло показаться подарком, но это был всего лишь смертный приговор. Конечно, нож содержал смерть Салвейн, и мог убить ее одним ударом. В этот момент Санни был уверен, что когда-то было 7 ножей, каждый из которых предназначался для убийства одного из 7 бессмертных, созданных Лордом Света. И этот, деревянный нож, должен был убить Салвейн. Однако, взяв его в руки, они могли лишь обречь себя на гибель. Деревянный нож или нет, но прекрасная жрица все равно была трансцендентом. Служительница войны с тысячелетним боевым опытом, древняя воительница, сражавшаяся и побеждавшая в бесчисленных битвах. И несмотря на свое желание быть побежденной, она не бросит этот бой. Сдаться без борьбы всеми силами было против убеждений Салвейн. Бороться против нее было самоубийством. Зрачки Элиаса опасно расширились. Почувствовав небольшое изменение в позе своего партнера, Санни переместился и взглянул на него. Что этот дурак пытается сделать? Юноша стиснул зубы, а затем медленно поднялся на ноги. Его изорванная туника давно потеряла остатки своего некогда чистого белого цвета и теперь висела на исхудавшем, истощенном теле, как лохмотья. Несмотря на это, молодой пробужденный выглядел полным решимости и твердости, его глаза сверкали мрачной целеустремленностью. «Что ты делаешь?» «Нет, ты идиот!» Несмотря на боль в горле, Санни громко зарычал, пытаясь предупредить Элиаса о том, насколько фатальны его действия. Но его призыв остался без ответа. Проклятие. Почему я не могу говорить? Впервые с тех пор, как он попал в кошмар, Санни отчаянно захотел говорить. Но он не мог, тело демона лишило его способности разговаривать с людьми. В панике он сделал движение, чтобы встать, надеясь схватить юношу, пока тот не совершил смертельную ошибку. Но давление, которое оказывал на него Салвейн, вернулось, парализовав тело четырехрукого теневого существа. Он застонал, внезапно лишившись возможности двигаться, и с трудом поднял голову. Глава 624. Новый день. Элиас колебался мгновение, а затем посмотрел на Санни с грустной улыбкой. Все в порядке, демон. Спасибо тебе, спасибо, что завел нас так далеко. Но теперь моя очередь. Это наш шанс. Это то, за что мы боролись все это время, не так ли? Сказки, которые рассказывала мне мать, были правдой. Я освобожу нас обоих. Вот увидишь, лорд света направит мою руку. С этими словами он протянул руку и взял деревянный нож из рук Салвейн. Его пальцы крепко обхватили рукоять. Жрица лучезарно улыбнулась и сделала шаг назад. Ее прекрасные глаза сияли радостью, а голос звучал в темноте умирающей ночи, полной тоски и надежды. «Будь храбрым, мальчик, боги смотрят». Санни отчаянно боролся с сокрушительной силой, которая вдавливала его в землю, но это было бесполезно. Из его рта вырвался придушенный рев. В нескольких шагах от него Элиас выпрямился, спокойно посмотрел в глаза трансцендентной красавицы, а затем принял боевую стойку. Он знал, что делает. В конце концов, юноша был таким же талантливым бойцом, как и Санни в его возрасте, а может, даже лучше. 2 месяца постоянных боев на арене принесли ему много боевого опыта. Больше, чем многие приобрели бы за всю жизнь, и уж точно не меньше, чем у Санни было на забытом берегу. Нет, этого недостаточно. Но что если у Элиаса действительно есть шанс? Санни и сам добился многих невозможных вещей, и видел, как другие делали то же самое. Даже в самых тяжелых ситуациях всегда есть надежда. Это был урок, который он усвоил вопреки всему в аду забытых берегов, а затем в каменном мавзолее храма ночи. Не тратя времени на сомнения и колебания, Элиас послал свою сущность души в бушующий поток и бросился вперед, двигаясь с грацией и скоростью, которых мало кто из пробужденных мог надеяться достичь. Его рука пронеслась по воздуху, достаточно быстро, чтобы превратиться в почти неощутимое пятно. Удар был быстрым и коварным, однако это была лишь приманка. Его истинное намерение было атаковать снизу, и оно было скрыто почти идеально. Не было никаких признаков того, что юноша готовился изменить направление удара. Он хорошо научился, наблюдая за боем Санни. Но если Санни мог видеть это, то и Салвейн могла. Ее глаза сузились. За долю секунды до того, как деревянный нож достиг плоти трансцендента, Элиас вдруг споткнулся, затем замедлился. Сделав несколько неуверенных шагов вперед, он покачнулся и вдруг рухнул на землю. На его груди появилась тонкая красная полоса, а затем порез разошелся, заливая все кровью. Салвейн печально вздохнула и опустила руку. С ее тонких пальцев упала одна багровая капля. Ее губы дрогнули, а затем до ушей Санни донесся едва слышный шепот. «Не сегодня». Но он не услышал его. Застыв, Санни уставился на Элиаса, который неподвижно лежал на земле, трава пропиталась его кровью. Неподвижное лицо юноши было повернуто к нему, его светло-голубые глаза были по-прежнему открыты. Однако эти глаза, бывшие когда-то яркими и живыми, теперь были тусклыми и пустыми, отражая безбрежную тьму ночного неба. Лицо Элиаса казалось почти спокойным. Юноша наконец-то был свободен. Санни зарычал, яростно пытаясь встать, но все, чего он добился, это еще больше повредил свое искалеченное тело. Не обращая внимания на боль, он продолжал бороться с невидимыми цепями, удерживающими его, чувствуя, как земля уходит из-под его коленей. «Убью! Я убью ее! Я разорву ее на куски!» Салвейн некоторое время оставалась неподвижной, а затем молча наклонилась и взяла деревянный нож из бескровных пальцев юноши. Подойдя ближе, она с мрачным выражением лица уставилась на Санни, а затем спросила: «А что насчет тебя? Ты готов сразиться со мной, маленький демон?» Санни уставился на нее, оскалив зубы в ненавистной ухмылке. Он хотел, о, как он хотел, но он не мог. Борьба с Салвейн не сулила ничего, кроме смерти. Медленно он покачал головой. Прекрасная жрица вздохнула. «Конечно, почему я ожидала иного от слуги трусливой тени?» Ее рука внезапно вспыхнула, и страшная боль пронеслась по телу Санни. Посмотрев вниз, он в нездоровом дежавю увидел изящную руку, торчащую из его груди. Нагрудник несокрушимой цепи разлетелся на куски. Салвейн скорчила гримасу и вытащила руку из груди, легко вырвав при этом все еще бьющееся сердце. Она посмотрела на него с разочарованием, а затем отправила тело четырехрукого демона кувыркаться через край острова. Последнее, что он увидел перед падением в пропасть, была ее изящная, красивая фигура, тоскливо стоящая в высокой траве. Затем Санни погрузился в объятия тьмы. Его тело летело вниз, все быстрее и быстрее, быстро исчезая в небытии низшего неба. Вскоре он был так далеко от Красного острова, что даже воспоминание о солнечном свете не могло достичь такого расстояния. Его грудь была разорвана, и сердце было жестоко вырвано из нее, оставив после себя тяжелую рану. Падая некоторое время, Санни наконец вздохнул. К счастью, у его странного тела было два сердца, и в то время как любой другой после разрушения одного из них умер бы от потери крови, он обладал плетением крови, которое поддерживало его жизнь, несмотря на такую ужасную рану. Однако ощущения были не слишком приятными. На самом деле, боль была ужасной, но она не могла сравниться даже с теми мучениями, которые он испытывал в своей душе. Санни закрыл глаза. «Прости меня, Элиас, я потерпел неудачу, но, не волнуйся, я убью ее от твоего имени, однажды, убью ее снова, я убью ее столько раз, сколько потребуется, чтобы стереть саму память о ней из бытия, просто подожди». Он стиснул зубы, затем призвал небесное бремя и вонзил черную иглу в свою плоть. Темное крыло появилось на его плечах, стремительно превращаясь в туманное пятно. Падение Санни замедлилось, затем еще и, наконец, превратилось в полет. Он летел в темноту, все дальше и дальше удаляясь от Красного Колизея. Далеко вверху восточный горизонт уже окрасился в бледно-сиреневый цвет, возвещая о наступлении нового дня. Глава 625. Комфортное онемение. В конце концов, Санни вернулся на высоту, где виднелись темные днища плавучих островов. Он устало приблизился к одному из них, почувствовал, что в глубоких тенях что-то движется, и проскочил мимо, не приближаясь слишком близко. Следующий остров, казалось, не таил в себе никаких ужасов. Он подлетел к шершавой каменной поверхности и вонзил в нее когти и лапы, прижавшись ко дну острова, как летучая мышь. Странно, но Санни не нужно было прилагать никаких сознательных усилий, чтобы оставаться в таком положении, и он просто некоторое время лежал вверх ногами на холодных камнях, борясь с усталостью. Он был в гораздо худшем состоянии, чем казалось раньше. Два месяца безжалостных сражений в Красном Колизее изрядно потрепали его тело, а страшная рана в груди все еще не зажила, лишая его силы и жизненной энергии. С помощью плетения крови тело четырехрукого демона смогло выжить после того, как одно из двух его сердец было жестоко вырвано. Но это не означало, что оно полностью восстановится после этой жестокой травмы. С одним сердцем, оставшимся качать кровь по венам, Санни чувствовал себя вялым и слабым. Эта слабость, вероятно, никогда не пройдет, если только ему не удастся каким-то образом найти или вырастить новое сердце. Он устал до костей, его переполняла боль, и он онемел. Ужасно, совершенно онемел. После томительного напряжения последних двух месяцев и катастрофической попытки бегства, Санни наконец-то добрался до безопасного места и обнаружил, что лишился всех мыслей и эмоций. Он не мог собрать достаточно энергии, чтобы почувствовать радость или облегчение, горе или печаль, даже гнев или ненависть. Он устал, он просто слишком устал. Остров, под которым спрятался Санни, отделяли от Красного Колизея 4 или 5 небесных цепей, далеко на юге. Он все еще находился глубоко на территории последователей войны, но никто не мог его обнаружить, разве что нечто с крыльями, да и тогда найти Дитя Теней в холодных объятиях тьмы было бы нелегко. Впрочем, никто и не искал. В конце концов, его считали мертвым. Санни посмотрел на разбитый вдребезги нагрудник несокрушимой цепи, а затем отозвал поврежденные доспехи, чтобы дать им возможность восстановиться. Затем он призвал мантию подземного мира и задохнулся, когда ее ониксовый металл обхватил его изуродованную грудь. Сложные черные доспехи обхватили его измученное тело, успокаивая боль. Санни сомневался, что кто-то из реального мира сможет подглядывать за ним здесь, в глубинах кошмара, но даже если бы и смог, ему было все равно. Он просто хотел быть в безопасности и под защитой. Как только страшная мантия скрыла его раны, Санни устало закрыл глаза и погрузился в небытие глубокого сна без сновидений. Жажда и боль. Это было первое, что почувствовал Санни, прежде чем медленно вспомнил, кто он, что он и где он оказался. Он был в аду. Где еще? Я уснул. Он открыл глаза и увидел перед собой шершавую поверхность голого камня. Санни все еще цеплялся за нижнюю часть острова, его когти глубоко вонзились в него и держали его на месте, как железные лапы. Он чувствовал себя лучше. Его тело все еще представляло собой лабиринт боли, но она была гораздо слабее, чем раньше. Судя по состоянию ран, он спал много-много дней. Неудивительно, что его мучила жажда. Санни слегка сдвинулся и освободил одну из своих четырех рук, затем вызвал бесконечную весну и выпил несколько глотков воды. Затем он повернул голову и уставился в темноту, безразличный ко всему. Его тело исцелялось, но разум был по-прежнему пустым и оцепеневшим, словно лишившись способности что-либо чувствовать. Оставался лишь холодный рационализм, но даже он был тусклым и апатичным, лишенным всякого интереса и желания. Сейчас ему было наплевать на все и на всех. Сама мысль о проявлении беспокойства казалась ему утомительной. Через некоторое время Санни вздохнул. Что мне делать? Несмотря на все, что произошло, его ближайшая цель оставалась простой и понятной. Он должен был пересечь все королевства Надежды и добраться до острова Железной Руки, чтобы перегруппироваться с когортой. Как только они будут вместе, если остальные еще живы, они будут знать, что делать. У Санни не было особого желания отправляться в это опасное путешествие, но он знал, что должен это сделать. Это была достаточно простая цель, по крайней мере, в его нынешнем состоянии ему не хотелось думать о чем-то трудном, туманном или сложном. Все, что ему нужно было сделать, это некоторое время двигаться на юго-восток, а затем повернуть на север. Возможно, его состояние улучшится к тому времени, когда он достигнет восточного края Скованных островов. Однако путь предстоял нелегкий. Санни предстояло незаметно пробраться через огромную территорию приверженцев войны, достичь самой южной границы региона, а затем проделать путь, которым он встречал Эффикая, почти до самого святилища Ноктиса. Также было неясно, кто правил восточными территориями в эту эпоху, и были ли они дикими и захваченными кошмарными существами, как это будет в будущем. Он скорчил гримасу, некоторое время оставался неподвижным, а затем призвал заветный сундук.